Глава 9. Лия. Пока Лия, девчонки машут на прощание рукой и идут к автобусной остановке, оставляя меня одну. Ровно 7 часов вечера, нас сегодня отпустили пораньше. Курсы по дизайну – это моя прихоть, хотя дед был категорически против. «Ты о бизнесе должна думать, а не о своих писульках», – рычал дед, когда я в очередной раз заявила, что хочу заниматься дизайном. «Будешь орать – брошу универ». Это действовало всегда безотказно, подействовало и в тот раз. Писульками он называет мои рисунки. Никак не хочет смириться, что мне может что-то нравиться помимо бизнеса. «Ладно, давай поговорим спокойнее». Дед уселся в свое кресло и сложил руки на груди. «Я против». «Это понятно». Я в ответ закатила глаза. «Но я хочу заниматься дизайном». Пауза, на протяжении которой мы не отводили друг от друга взглядов. «В конце концов, у меня может быть какое-то хобби». «Может», – кивнул дед в подтверждение своих слов. «Например, бухучет». «Год в Англии на стажировке по ведению бизнеса», – начала я перечислять, закипая внутри от его упрямства. «Экономический университет, который ты мне навязал». Для пущей убедительности еще тыкнула пальцем в сторону своего драгоценного родственника. «Я старше всех в группе на год, а отсюда сплетни, что меня отчислили, и я брала академку, а теперь восстановилась». «Это все?» – приподняла одну бровь вверх. «Это лишь видимая часть айсберга. Я набрала полные легкие воздуха и выпалила на одном дыхании». «Я ненавижу бизнес и все, что с ним связано, а также не собираюсь пахать по 20 часов, как ты, чтобы заработать очередной миллион». «Юношеский максимализм», — отмахнулся от меня дед, как от назойливой мухи. «Пока аргументов я не слышал». «Ах, ты не слышал? Сейчас я тебе устрою аргументы». Ругались мы долго и нудно, аж стены дрожали от нашего крика. Я не сдерживала эмоций, впервые выдавая деду в лицо, что он тиран, эксплуататор и деспот. Ну, а я, конечно же, неблагодарная, безответственная эгоистка. Думаю только о себе, а у него, видите ли, сердце. Два раза за него, кстати, хватался, но я тут же доставала мобильный, собираясь позвонить кардиологу. Приступ резко проходил, но эмоции снова брали верх над разумом. «Зачем тебе это?» – поинтересовался дед, когда уже выдохся. «Тебе не понять». Я уже готова была разрыдаться, только вряд ли бы помогло. Но все равно дизайн я отвоевала. На определенных условиях, но победа осталась за мной. Например, в зачетке должны быть одни пятерки. Хоть одна четверка и прощайте курсы навеки. Жестоко с его стороны, но в принципе выполнимо. И вот сейчас я стою посреди улицы, переминаясь с ноги на ногу, а завтра, между прочим, серьезная контрольная, и если завалю... «Лия, давай я тебя подвезу». Слышу рядом мужской голос и поворачиваю голову в сторону. «Спасибо, я сама», – улыбаюсь в ответ, хотя мужчина явно недоволен моим ответом. «Роман Александрович, наш преподаватель, уже давно оказывает мне знаки внимания. Молодой, симпатичный, умный и начитанный, но какой-то пресный. Вроде и интересный собеседник. Я пару раз с ним пила кофе, позволяя после подвезти меня домой. Но скучно с ним. Хочется драйва, эмоций. Ты же замерзнешь», – произносит мужчина, а у меня звонит мобильный. А вот и драйв подоспел. На пару с эмоциями, будь они неладны. 7:07, а знакомого внедорожника что-то не наблюдается. Зато его хозяин на связи может проигнорировать. Прыг в машину к Роману Александровичу, а мой вроде как ухажер, пусть идет лесом. «За мной сейчас приедут». Посылаю улыбку преподавателю, он в ответ кивает и направляется к своему автомобилю. Черт, я фыркаю, кривясь, а мелодия, как назло, прекращает играть. Звонить не буду. Произношу уже потухшему экрану, как он тут же загорается. Вот же засада. Зажмуриваю, считаю до 5, слушая веселенький мотивчик, а после открываю глаза и принимаю вызов. Слушаю. «Лия, только не уходи!» – кричит Денис мне в ухо. Я уже на полпути до дома. Умничаю в ответ, так как настроение хреновое. Еще этот балбес опаздывает, заставляя меня торчать на холоде. «Скажи, где ты, и я подскочу!» Тараторит, как раз паркуясь возле меня. А я даже не заметила, что он уже рядом. Зато Денис, походу, меня хорошо рассмотрел, раз так резко затормозил. Не прокатило. Печально вздыхаю, перед этим отключившись, а парень в этот момент вылетает из внедорожника. «Извини, на работе задержался». «Почти не опоздал», – язвлю в ответ, наблюдая, как он ко мне подходит. «Сама же сказала в начале восьмого. Берет меня под руку и тащит к машине. Мог бы и пораньше приехать». Расплываюсь в ехидной улыбке и усаживаюсь на переднее пассажирское кресло. «Виноват». Пауза. «Каюсь». Улыбка на пол лица. «Готов исполнить любой каприз», и закрывает дверь прямо перед моим носом. «Как же исполнишь ты?» Ворчу, наблюдая, как Денис обходит автомобиль спереди. «Хотя...» «Грандиозная идея посещает мою многострадальную голову. А что, чем не модель? Будет ему уроком на будущее, как заставлять девушку ждать? Сам так настойчиво добивался встречи, а теперь лишь извини». «Нет, дорогой, так дело не пойдет. Раз уж решил покаяться в своих грехах, придется отработать по полной программе». «Что ты так подозрительно на меня смотришь?» Денис приподнимает одну бровь, когда усаживается на место водителя. «Прикидываю, как бы подоходчивее тебе мой каприз озвучить». «Мне уже страшно», – смеется и отворачивается, а после давит на педаль газа. «Но я на все согласен». «А вот это он зря, ой, как зря! Попал ты, парнишка, в мои коварные и надежные сети. Осталось выбрать место и время, и ты мой». Немного не в том смысле, который хочет услышать от меня Денис, но у него нет выбора. А я уж постараюсь отыграться по полной программе. Страшно, говоришь? В пятницу вечером ты свободен? Денис тормозит на красный свет светофора, медленно поворачивает голову в мою сторону, а глаза начинают медленно округляться. Я в шоке. Мотает головой из стороны в сторону, не веря в свое внезапное счастье. Боюсь даже представить, насколько его слова окажутся пророческими. Главное, чтобы ничего не заподозрил раньше времени.